Глава 12. В отличие от вчерашнего дня, сегодняшний обед не пригорел. В столовой стоял аппетитный аромат тушеной картошки. Разговоров слышно не было. Проголодавшиеся за время тренировки ребята поглощали пищу молча, и только стук ложек по алюминиевым мискам выдавал их аппетит. После обеда все начали расходиться по комнатам. Мелкие девчонки вообще засыпали на ходу. Однако батя серьезно взялся за дело, подумал Петров, глядя на них. Такие нагрузки с первых дней. А вообще так, наверное, и надо. Когда, как не летом, заниматься? Выйдя на улицу, Саша направился было подремать, но, вспомнив обещанное, уныло поплелся к дровянику. Спать после обеда хотелось жутко, но слово не воробей, придется пахать. Первые чурки кололись тяжело, но постепенно он втянулся и вошел в рабочий ритм. 2 часа пролетели незаметно, и только когда за спиной послышались разговоры, Сашка понял, что закончился тихий час. Убрав инструмент в дровяник, он вместе со всеми отправился на полдник. Перед началом второй тренировки, встав в строй, заметил обеспокоенный взгляд отца. «Сашкет, ты 2 часа дрова колол, может, на сегодня достаточно?» – спросил он. «Да еще 15 км до обеда пробежал». «Ну, пап», – протянул сын, – «все нормально, для меня это не нагрузки». Петр Александрович ухмыльнулся, пожал плечами и сообщил. «Дело твое. Если сам с усами, тогда вечером не жалуйся». Разминка началась с легкого бега вокруг стадиона. Парни, у которых задерживался тренер, в ожидании его появления расселись на чурках и заинтересованно разглядывали стайку бегущих девочек, периодически комментируя их достоинства. Ленка Миронова, приковывавшая основное внимание, бежала рядом с Петровым. Сашка Филатов, ревниво глядевший на парочку, то и дело ехидничал по поводу долговязого Петрова, тренирующегося вместе с девчонками. Ило Вирки, сидевший рядом, логично заметил. «Да ладно тебе, Саня, рядом с такой девкой никто бы не отказался тренироваться. Так что харе завидовать. Кстати, завтра танцы в клубе. Давай сходим, закадрим деревенских. Я тут приметил одну симпотную девчонку. В магазине с ней парой слов перекинулся. Сиськи у нее, во!» Показал он руками размер не менее 8. Веснущатый лопоухий Филатов с завистью глянул на высокого красавца-блондина. В этот момент в голове у него вертелись невысказанные слова. «Хорошо тебе говорить, с тобой любая девка пойдет, а вот как мне быть?» Вслух он этого, конечно, не сказал. Но Вирке легко расшифровал его красноречивый взгляд и слегка смутился. «Конечно, пойдем», – вступил в разговор Юрка Виртанин, невысокий паренек с длинными пшеничными волосами под Леннона. «Я пласт Элвиса Пресли с собой привез. Твистеру с шейком там забацаем, пусть деревня позырит. В лагере хорошо, ни комсоргов, ни парторгов нет. Всем до лампочки, что мы танцуем, а то в школе директор вечно орет. Прекратить танец паралитиков!» В этом утверждении Юрка был абсолютно прав. В лагере ничего подобного не было. Петр Александрович, коммунист с 1942 года, давно устал от обилия политработы, поэтому слова «политинформация» и «партсобрание» на него действовали как аллерген. Вследствие этого в деле воспитания молодежи он больше полагался на личные примеры «доброе слово», чем на конспекты ленинских работ, из-за чего в спортивном лагере большую часть времени тренировались, а в свободные периоды занимались спортивными играми и своими ребячьими делами. Короче, пока не звучала команда «отбой» в 11 часов, на футбольном поле играли в футбол, на волейбольной площадке в волейбол, а у 2 теннисных столов стояла очередь желающих постучать ракеткой по шарику. Времени на политинформации и рассказы об угнетенных трудящихся за рубежом не было от слова совсем. Ну и на общественно полезные дела, собственно, тоже. Исключением в этом расписании являлись танцы в сельском клубе. Тренеры, как и их воспитанники, были совсем не против их посещения. Беседу мальчишек прервало появление Петра Федоровича. После обеда тот вновь надел свою любимую мастерку, отстиранную им собственноручно и высохшую на ветерке. Он быстро провел перекличку, и через минуту все дружно побежали по грунтовке в сторону шоссе. Когда после тренировки Петров спустился на ужин, то в списке, висевшем у двери столовой, обнаружил себя в дежурных по кухне на завтрашний день. «Ну и ладно, хоть сам сварю и поем как следует», – успокоил он себя и отправился есть подгоревшую мамалыгу. Утром, когда отец пришел его будить, он уже встал и собирался бежать на озеро. «Молодец», – похвалил отец, – «не ожидал, что ты сам в 5 часов проснешься. Давай умывайся и приходи в столовую, чайку попьем, да я девочек разбужу, плита уже топится». По-быстрому сполоснувшись, Саша зашел на кухню. В печке, занимавшей почти половину помещения, трещали дрова. Батя сидел за рабочим столом, обитым оцинкованным железом, и негромко фыркая пил почти до чефира заваренный чай. «Садись, помощник», – предложил он. Саша присел на табуретку, налил себе кипятку из огромного самовара, ливнул заварки и, как батя, звучно фыркая, начал прихлебывать горячий напиток. Вскоре отец ушел будить девчонок. Они появились минут через 20 с заспанными и недовольными лицами и сразу начали ко всему придираться. Сашка выслушивал их претензии с ироничной улыбкой, в то время как отец с веселым изумлением разглядывал его. Выгнав девочек умываться, Саша спросил: «Пап, а чего ты каждый день тут командуешь? У тебя же Богданов есть, Соловьев. Вам по очереди разве нельзя по кухне дежурить?» Настроение у бати сразу резко упало. «Боюсь», – честно признался он. «Пока сам в столовке сижу, знаю, что все будет в порядке, а им доверить не могу. Не дай бог обосрется кто-нибудь, санэпидстанция живьем закопает». «Маму бы сюда нашу», – вздохнул он. «Она бы тот порядок мигом навела». «Понятно», – подумал Петров. «Даже не предполагал, что батя так переживает. Со стороны и незаметно». «Слушай, Сашкец», – внезапно обратился к нему отец. «Ты когда так с девчонками научился болтать? У меня так не получается». «Так ты, батя, проживи еще 30 лет. Пару раз женись, троих дочерей воспитай. Гляди, научишься», – насмешливо подумал Петров. Он виновато пожал плечами и сказал: «Не знаю, как-то само выходит». «Уж больно складно у тебя выходит», – проворчал отец. На этом разговоры закончились. Пришли девочки, и началась суета. А Саша отправился колоть дрова. Прожорливая плита требовала их в большом количестве. Через час колку дров пришлось прекратить. На завтрак пришла первая смена – и надо было помогать девчонкам разносить миски и приборы. Так в суете и трудах прошел этот день. Петров рассчитывал, что после ужина он освободится, однако девчонки начали упрашивать его отпустить их. Им надо, видишь ли, готовиться к танцам. «Петров, ну что тебе стоит?» – жалобно ныли они. «Ты же быстро справишься, а нам надо переодеться, платье погладить». «Ладно, идите», – согласился он и с тяжелым вздохом принялся за мытье посуды. Когда помытая посуда заняла свое место на полках, а кастрюли, оттертые от гари, заняли свое место на плите, время было ближе к 8. Ленка Миронова уже пару раз заглядывала в столовую и намекала, что ждет только его. Все убрав, Саша бегом ринулся к озеру и, раздеваясь на ходу, нырнул с мостков в воду. После душного помещения вода показалась ледяной. Сполоснувшись, он выскочил на берег и поскакал обратно на одной ноге, чтобы вытрясти воду из уха. В спальне он быстро протер голову и через пару минут был готов к вечеру танцев. «Хорошо, бриться не надо», – подумал он, ощупывая подбородок. Вечер был тихим и безветренным. В огромном зеркале озера отражались кучевые облака. Портил настроение только назойливый комариный звон. Однако футболисты, носившиеся по полю, не обращали на насекомых внимания, так же, как и игроки в волейбол. Из дверей школы периодически появлялись ребята постарше и кучками по нескольку человек направлялись в сторону клуба. Тот находился километрах в полутора от лагеря на высоком мысу, немного обособленно от деревни. Сашка на зависть парням шел не с ними. Ленка Миронова, прихватив его под руку, шла рядом, оживленно треща языком. Вполуха слушая спутницу, он не переставал удивляться отцу. Как он только не боится, думалось ему, отпустил без проблем кучу народа на танцы и хоть бы что. В той жизни как-то не задумывался об этом, казалось, что так и надо. А ведь в других лагерях такого бы никогда не допустили. Конечно, здесь вряд ли что произойдет, тем более, что я этого не припомню, но всякое бывает. И тут в его памяти возникла картинка. Несколько бледных девчонок, прижав руки к лицу, толпились вокруг лежащего ничком мужчины. Казалось, что он просто спит на совхозном поле, если бы не топор, по обуху шедший в спину. Рядом с трупом с деловым видом присел Петр Александрович, пытающийся понять, жив ли еще пострадавший. Стадо коров, пасущееся рядом, не обращало никакого внимания на эту суету. «Точно! Где-то в эти дни пастуха дядю Ваню жена за гульбу зарубит. Она здоровая, как лошадь. Недаром топор по обух в спину ему засадила», – вспомнил Петров. «Надо бы как-то этому помешать. Может, Ванька живой останется». Оставшееся время до прихода в клуб он все раздумывал, как действовать. В голову, однако, не приходило ничего путного. Не помнил он конкретный день и час, хоть убей. В небольшом помещении клуба посетителей пока было немного, поэтому, когда появились ребята из лагеря, здесь стало веселей. На стульях вдоль стен сидели несколько старух. Они внимательно оглядывали приходящую молодежь и негромко обсуждали ее, говоря по-карельски. Молодые деревенские ребята карельского языка уже почти не знали, поэтому переговаривались вполне понятно и даже не матерились. Взволнованная завклубом, молодая симпатичная девчонка пыталась подключить динамики к громоздкому усилителю, а несколько ухажеров пытались ей в этом помочь. Приход спортсменов вызвал оживление в зале. Деревенские парни сразу начали разглядывать девчонок, ну а девушки, естественно, городских парней. В соревновании этих взглядов чемпионкой вновь стала Миронова. А вот у парней первые два места заняли Ило Вирки и Петров. Толя Цветков занял третье место. Но тут завклубом все же удалось оживить радиолу, и хриплые динамики пришли к жизни. «Возвращайся, я без тебя столько дней, возвращайся, трудно мне без любви твоей!» Запел квартет аккорд, и все затихли в ожидании того, кто наберется смелости и пригласит девушку на танец. Первым на это решился Ило Вирки. Он легким шагом направился к кучке сельских девчат и пригласил на танец белокурую, немного полную, красивую девушку. «Нинка Зайцева», – вспомнил Сашка. «Ну все, писец, без драки сегодня не уйдем». А Вирки, между тем, нахально опустив обе руки на талию девушки, уверенно вел ее в такт музыки по опустевшей середине зала. «Я-то чего туплю?» – пришел в себя Петров и ринулся приглашать Ленку Миронову. Успел он вовремя, потому что ее уже собирался приглашать Славка Прокоев. После того, как две пары решились на танец, зал быстро наполнился танцующими. В основном танцевали девчонки, большинство парней так и остались стоять, подпирая стены. В перерыве к завклубам подошел Юра Виртанин и начал ей что-то объяснять, после чего он снял пластинку и бережно опустил на диск свою. Раздалось легкое шипение, и помещение наполнил голос Элвиса Пресли. Вывернутые на полную громкость динамики хрипели немилосердно, а Юрка Виртанин и Сашка Филатов танцевали твист. Бабки, сидевшие вдоль стен, разглядывали это безобразие, разинув рты. Молодежь ритмично притоптывала, однако присоединиться к двум выпендрежникам никто не желал. На финише Юрка изогнулся на мостик так, что его длинные волосы почти касались грязного пола, а Филатов навис над ним и крестил его сомкнутыми руками. Музыка смолкла, и танцоры выпрямились. От входных дверей раздались редкие хлопки, привлекая к себе внимание присутствующих. В дверях стояли два тренера, два тёзки. «Юра, я даже не представлял, что ты способен так дрыгаться», – с ехидной улыбкой сообщил Петр Федорович. «Может, тебе стоит гимнастикой заняться?» «Не, я лучше на лыжах покатаюсь», – пытаясь отдышаться, ответил Виртанин. «А что, у тебя неплохо получается», – добавил Петр Александрович. «Можешь в танцы податься, спортивные, да и нас, грешных, научишь так ногами махать». Тренеры посмотрели друг на друга и засмеялись. В это время пластинку с Элвисом Пресли уже сняли, и в зале зазвучал голос Майи Кристалинской. «Вальс устарел, — говорит кое-кто, смеясь, — век усмотрел в нем отсталость и старость». Сашка, глянув на отца, сориентировался мгновенно. Схватив Лену за руку, он вывел ее в центр зала и уверенно повел в вальсе. Забытые за много лет движения свободно рождались в его теле. Сейчас он видел только радостные глаза партнерши. Все окружающее слилось в туманные полосы. «Робок не смел, наплывает тот первый вальс», подпевал он Майе Кристалинской, продолжая крутить по залу послушно следующую за ним Лену. Петр Александрович досадливо поморщился, задумчиво глянул на увлеченно танцующего сына и уверенным шагом направился в сторону Нинки Зайцевой. А Петр Федорович уже кружил в вальсе свою деревенскую вдовушку. Толя Цветков, озабоченно глядя на тренера, прошептал Борьке Семенову: «Шеф совсем края потерял. Послезавтра жена должна приехать, а он тут дает шороху. Боря, ты взросло выглядишь лет на 20. Никто не подумает, что школьник. Давай пустим слух, что Настя по тебе страдает, а шеф не при делах. Девки все равно Татьяне Викторовне сообщат, что здесь делается». Борька, высокий худощавый парень, действительно выглядел намного старше 17 лет. Он согласно кивнул головой. «Толик, я-то согласен, только ты уж сам все рассказывай, я в этом деле не мастак. А я подтвержу, если чего». Музыка замолкла, и пары остановились. Окружающие захлопали, выражая свои эмоции. В ответ Петр Федорович шутливо раскланялся и, подхватив свою Настю, исчез в неизвестном направлении. Впрочем, очень даже известном. Петр Александрович учтиво проводил Нину Зайцеву к подругам. Там поблагодарил за танец легким поклоном, при этом глянув на стоящего тут же Славку Прокоева, как на мелкое насекомое. Затем, подойдя к Саше, сообщил, что тот должен собрать в 11 часов всех ребят и увезти в школу. Договорить до конца ему не дал подошедший Василий Иванович Соловьев. Слегка растрепанный тренер, встав в дверях, громко закричал: «Саныч, «Ну какого хрена ты там застрял? Идем быстрее, водка киснет!» Зал грохнул в хохоте. Петр Александрович изменился в лице и, забыв обо всем, быстрым шагом направился на улицу, обещая про себя всяческие кары нетрезвому товарищу. «Такие дела!» – вздохнул Петров сын. «Один тренер на блядке усвистал, два других водку сейчас сядут пить. В этот раз батя на меня все повесил. А в той жизни, если бы не Борька Семенов, Вирке бы сломанным носом не отделался. Кстати, надо бы с ним переговорить, а то попрется, как тогда Нинку провожать. Там и огребет по полной программе». Сразу после ухода тренеров завклубом сменила пластинку и громко объявила: «Белый танец!» Звуки музыки эхом отдались в воспоминаниях Петрова. Жан Татлян пела «Море о любви». «Стихло на миг море у ног, чайка плывет над волной голубой. После тревог, после дорог мне хорошо рядом с тобой». На секунду Саша закрыл глаза и представил другое время и место. Но тут его кто-то тронул за руку. Открыв глаза, Петров увидел смущенно улыбающуюся Лену. «Саша, можно тебя пригласить?» – пролепетала она. Он улыбнулся и, отбросив воспоминания, которым теперь никогда не сбыться, пошел танцевать. Храбрости на приглашение хватило еще у Нины Зайцевой, танцующей с Илой Вирки. «Да чего же он похож на Мигулю?» – в который раз подумал Петров, глядя на них. Так в две пары они и закончили белый танец. Больше храбрых девушек на него не нашлось. До 11 часов время пролетело незаметно. Саше стоило массы трудов заставить ребят закончить с танцами. Солнце еще не зашло и светило на западе багрово-красным краем. На улице еще оставалось дневное тепло, и комары напали с новыми силами. Саша подошел к Вирке. «Ила, я бы тебе не советовал сегодня Нину провожать», – тихо сказал он. «Видишь, там деревенские стоят, они тебя дожидаются». «А что делать?» – растерялся тот. «Я уже с ней договорился». Петров усмехнулся. «Я вижу только один выход – пойти всем вместе. Одному тебя они точно навешают люлей», – сказал он. Ила сморщил гримасу, но перспектива получить тумаков не радовала. Поэтому большая часть ребят отправилась в школу, а несколько крепких парней сопровождали своего приятеля с девушкой. Сашка тоже отправился с ними, сплавив Лену подругам. Они шли, весело болтая, метрах в 20 сзади сладкой парочки, а поодаль сзади них топали деревенские парни. Пристать они так и не решились. Когда Петров зашел в школьный двор, Ленки Мироновой там уже не было. «Обиделась», – понял он. «Ну и ладно, на сердитых воду возят». С такими мыслями он отправился спать, ног под собой уже не чувствовал.